Глава пятая. Команда ожидала Петра с нетерпением. Стол уже был накрыт, и при его появлении все радостно вскочили, шумно приветствуя. Петр пришел не один. С ним вошла амазонка. Она выглядела спокойной, но внутри царил хаос, так как никак не могла разобраться в своих ощущениях. Связь с ИК сохранялась, она это четко ощущала. Но никакого вмешательства в ее действия, никаких инструкций не поступало. Впервые за долгое время она действовала на свое усмотрение, и это вызывало легкое беспокойство. Решив, что позже обязательно уточнит у ИК свой статус, она сосредоточилась на текущем моменте. Петра встретили объятиями, особенно эмоционально была Верочка, которая тут же повисла у него на шее, осыпая поцелуями, совершенно не стесняясь своего порыва. Друзья смотрели на это с пониманием и улыбками. Столь долгожданное возвращение Петра принесло радость и облегчение после того, как они долго переживали за него. Когда страсти наконец улеглись, все уселись за стол. Разговоры текли оживленно, обсуждали события последнего рейда и перспективы на будущее. Петр чувствовал себя среди друзей как никогда уютно, но в то же время осознавал, что теперь он не просто командующий. Его статус и ответственность изменились кардинально. После первого тоста, предложенного Адлад в честь успешного возвращения, Верочка не смогла удержаться и задала тот вопрос, который, вероятно, витал в воздухе у всех. «Петр, что во внутреннем периметре планеты? Что ты видел?» Ее глаза светились любопытством и тревогой одновременно. Петр на мгновение задумался, понимая, что ему предстоит рассказать об изменениях, которые произошли с ним, и о новой роли, которая ему предстоит. «Многое, Верочка. Очень многое!» Он посмотрел на каждого из своих друзей, стараясь найти правильные слова. «Контакт с Авой не просто успешный. Он изменил меня. Изменил наше понимание того, что происходит внутри планеты, да и вообще во Вселенной. Я стал...» Он запнулся, подбирая слова. «Посредником между нами и Ава. Это становление обязывает меня ко многому. Нам предстоит переосмыслить все, что знали раньше, и готовиться к тому, что впереди нас ждут непростые задачи». В комнате повисло молчание. Каждый пытался осмыслить услышанное. Амазонка, стоявшая чуть в стороне, внимательно слушала, анализируя слова Петра, но оставалась внешне невозмутимой. Она понимала, что теперь Петр стал чем-то гораздо большим, чем просто командующим. «И что это значит для нас?» Наконец нарушил молчание Медми, всегда предпочитавший ясность и конкретику. «Это значит, что я теперь на постоянной связи с Ава», — ответил Петр, «и мы должны совместно найти способ восстановить равновесие во Вселенной. Это задача, которую стоит не только передо мной, но и перед каждым из нас. Мы находимся на пороге чего-то великого и опасного одновременно». Амазонка, наконец, не выдержала и вмешалась в разговор. «Петр, ты теперь другой, я чувствую это. Но как это скажется на нашем дальнейшем пути и на твоем состоянии? Ты изменился, и мы должны понимать, что это значит». Петр не ожидал от нее такого вопроса, тем не менее ответил. «Я изменился, это правда», — спокойно подтвердил Петр. «Но моя цель остается прежней. Я здесь, чтобы защищать вас и всех людей, чтобы обеспечить наше будущее. Ава дали мне возможность лучше понять суть Вселенной, и я готов использовать это знание ради нашего общего блага». Разговор за столом продолжился, но теперь в нем звучала серьезность, добавленная к обычным радостям и дружеским шуткам. Каждый понимал, что возвращение Петра ознаменовало начало нового этапа в их жизни. А Петр, слушая друзей, осознавал, что ему предстоит нелегкая задача – найти баланс между своими новыми возможностями и человеческими эмоциями, которые все еще жили в нем. Адлад не удержалась и задала вопрос, который всех интересовал. «Петр, за столом я могу к тебе так обращаться?» «Конечно, Адлад!» «Скажи, что конкретно в тебе перестроили, Ава?» Вопрос был прямым, и Петр понимал, что придется отвечать честно. Но не всю правду стоило раскрывать сразу. «Адлад, скажу одно. Солос в прямом контакте перестроил мой организм, чтобы я мог беспрепятственно с ними общаться. Более того, я создал своего аватара из плазмы и силовых полей в недрах Земли и нахожусь с ним в прямом контакте, а он, соответственно, с Солосом». «Петр, чего они хотят?» «Я имею в виду молтаранцев», — продолжил Адлад. Петр понял, что нужно объяснить больше. Решив говорить просто, он ответил: «Ничего особенного. Они хотят освободиться из недр нашей планеты». «Допустим, они освободятся», — продолжил Медми. «Что дальше? Куда они направятся?» «Вот тут ты подошел к самому важному», — начал Петр, обращаясь к Медми, но затем его взгляд обвел всех присутствующих. «Как я уже говорил, главная задача Ава — это соблюдение баланса во Вселенной. Не на уровне планеты, не на уровне Солнечной системы и даже не галактики. Мы говорим о Вселенной в целом. Представляете себе масштаб?» Петр сделал паузу, давая им время осознать это. «Вопрос в том, как вернуть Ава на тропу борьбы с Озами. Судя по всему, в какой-то момент они проиграли сражение и, будучи вынужденными укрыться в недрах планеты Утон, постепенно привыкли к безопасности, обжились и забыли о своем предназначении». «А как же война с Иджи?» — внезапно вклинилась в разговор Верочка, ее глаза блестели от эмоций. «Война с Иджи – это, безусловно, и большая ошибка Ава», – констатировал Петр. «Ошибка, за которую теперь, возможно, придется расплачиваться всей Вселенной. Ведь сейчас их стало меньше, и это дало Озам все шансы на успех». Верочка всплеснула руками. Ее лицо отразило всю серьезность осознания того, что сказал Петр. Медми и Адлат выглядели растерянными, словно пытаясь переварить услышанное. На фоне их молчания голос амазонки прозвучал неожиданно. «Но ведь вы нашли выход, командующий!» Этот вопрос был настолько искренним и неожиданным, что Петр удивленно посмотрел на амазонку. Он уловил, что это был ее личный вопрос, без какого-либо вмешательства ИК. В ее электронных цепях заработали личностные настройки, и она становилась все более интегрированной в обычную жизнь экипажа. Петр видел, как с надеждой смотрят на него друзья, и понимал, что они ждут от него не только ответов, но и уверенности. Поэтому он ответил так, чтобы их надежду укрепить. «Хороший вопрос, амазонка, стержневой». «Действительно, я много размышлял об этом и думаю, что решение есть, хотя оно и не будет быстрым. Мы должны постепенно напомнить Ава, кто они и для чего созданы, а затем постараться вернуть их в космос, туда, где они могут заняться восстановлением равновесия». «Легко сказать, да трудно сделать», — констатировала Адлат. Ее голос прозвучал сдержанно, но решительно. «Согласен, задача не из легких», — признал Петр. «Но у нас нет выбора. Важно помнить, что нам торопиться некуда. Нужно привести в порядок оборону Солнечной системы, разобраться с ситуацией на Земле, перенаправить энергию землян на более важные дела, а не на бесконечные конфликты и междоусобицы. Это сложнейший вопрос, и мы займемся им, не откладывая». «Петр, а зачем теперь это нужно?» — заметил Медми, скептически приподняв бровь. «Угроза миновала, Ава теперь заняты своими делами, и хорошо, что нам удалось договориться. Но зачем активировать базы? Зачем активировать систему обороны? От кого мы теперь будем защищаться?» Петр внимательно посмотрел на команду. Он осознал, что они все еще находятся в плену старых стереотипов, не осознавая всей серьезности ситуации. Команда, казалось, воспринимала мир с Ава как окончательное решение всех проблем. Петр же знал, что это далеко не так. Подумав, он решил развернуть свою мысль и ответить максимально откровенно. «Ты прав, Медми. Действительно, нам удалось заключить мир с Ава на определенных условиях. Это большой шаг вперед. Но ты спрашиваешь, зачем активировать ресурсы прошлого? Зачем разворачивать систему обороны?» Ответ прост. Опасность не миновала. Озы — это не просто соперники Ава. Это нечто гораздо более сложное. Они не только воюют, но и воспитывают, формируют целые цивилизации, которые сражаются на их стороне. Эти цивилизации могут быть враждебны всем, кто находится под защитой Ава. Мы не знаем, когда и откуда может прийти угроза, поэтому должны быть готовы. Петр видел, как выражения лиц команды начали меняться. Его слова постепенно доходили до них. Он продолжал, чувствуя, что теперь они начинают понимать. «В любой момент Озы могут активировать свои силы и направить их против нас. Их цель – уничтожение всего, что защищает Ава, включая нас. Мы часть этой борьбы, даже если не хотим этого признать. Ава начнет свою битву на уровне Вселенной, но это не значит, что нам можно расслабляться». Мы должны быть готовы к отражению атаки, откуда бы она ни пришла. Амазонка, которая внимательно слушала, задала вопрос. Командующий, значит, наша основная задача теперь защита от цивилизации, которая поддерживает Озов? Именно так, подтвердил Петр. Мы должны быть наготове. Система обороны, которую мы активируем, это не просто наследие прошлого. Это наш щит, наша защита от возможной угрозы. Мы не знаем, когда и где появится враг. Но мы должны быть готовы встретить его лицом к лицу. Сейчас наша главная задача – подготовить Солнечную систему и Землю к возможным испытаниям. Мы должны использовать все доступные ресурсы, чтобы обеспечить безопасность. Команда молча кивала, осознавая серьезность положения. Петр чувствовал, что они начали понимать, что мир с Ава – это лишь временная передышка перед новым, еще более серьезным вызовом. «Получается, что человечеству грозит война с неизвестными цивилизациями?» — спросила Адлад. «Получается, что так, Адлад. А виной всему мы?» — продолжила Верочка. «По крайней мере, это лучше, чем просто погибнуть в ядерном Армагеддоне, ведя междоусобную войну», — парировал Петр. «И все же причиной войны будущего будем мы?» — настаивала Верочка. «Мы пытаемся защитить Вселенную и всех, кто ее населяет. Что делать? Выбор пал на нас. Нужно выполнить отведенную нам роль». Петр начал раздражаться. Верочка не успокоилась. «Кто отвел нам эту роль?» «Провидение? Вселенная?» Петр замолчал. «Ладно, я поняла», — сказала Верочка, признавая свою роль в этом. Петр мысленно вытер пот со лба и начал всерьез задумываться о том, чтобы поднять интеллектуальный уровень Верочки. Однако стоит отметить, что она правильно определила вектор, который упустил Петр. Это понял не только он, но и Медми, который озвучил этот момент. «Верочка права. Ты сказал, что на нас могут совершить нападение одна из цивилизаций Озов». «Сказал, и что?» «Петр, они могут напасть на сектор, который находится под контролем Ава, так?» Медми задал точный вопрос. И Петр понял, что уйти от него не удастся. «Так, и что?» «А то, что нам неизвестно, какой сектор находится под контролем Ава». Петр сделал паузу, обдумывая это, и неожиданно ответил. «Как же не знаем?» «Знаем, конечно. Древний сектор, в котором находится планета Утон и прилегающие области». «Масштаб не тот. Речь идет о Вселенной, а не только одной галактике», — удивил Медми. «Понял тебя. Поинтересуюсь у Солоса. Может быть, он знает». Аватар Петра, находящийся в недрах планеты, активизировался и начал транслировать передачу информации Солосу. «Командующий, я прибыл на поверхность и начал подготовку к будущему противостоянию с Озами». В связи с этим появился вопрос. «Какую часть Вселенной контролирует Ава?» Солос, находясь в режиме ожидания, задумался. Вопрос был серьезным. «Озы давно не встречались с Ава, а затем и вовсе исчезли из поля зрения». Теперь же пришлось обратиться к древней памяти. Такой кластер сознания имелся, и там хранилась информация о возможностях противостояния с Озами. Ответ прозвучал неожиданно. «Ответ есть, посредник», — начал Солос. «Я могу определить и очертить наш сектор ответственности, а также сектор ответственности Озов. Однако сканирование такого уровня мы не проводили уже давно, избегая прямого столкновения. Если мы проведем его сейчас, Озы сразу засекут нас, а это значит, что они обнаружат Землю и начнут атаку. Риск уничтожения не только Земли, но и нас всех слишком велик. Нужно искать другое решение». Петр внимательно выслушал этот ответ и, подняв голову, встретился взглядом с Медми и Адлад. Они одновременно задали один и тот же вопрос. «Ну что он сказал?» «Ничего хорошего», — ответил Петр, слегка нахмурившись. «Мы можем определить местонахождение Озов. Но тогда мы демаскируем себя, и они атакуют Солнечную систему». «Мы не готовы к войне с Озами», — начала Верочка, но ее перебила Адлад. «Не только не готовы, но это не наша война, а война Ава. Они должны биться на этой арене за Вселенную». «Поддерживаю», — тут же отреагировал Медми, в очередной раз приводя Петра в размышления. Петр решил занять мягкую позицию, стараясь не торопить события. «Так-то оно так. Но нужно понимать, что контакт с Ава только налажен, и не стоит так сразу наседать. Время у нас есть, и постепенно мы поднимем Ава на борьбу. Проблема в том, что у нас в недрах планеты лишь небольшой отряд, который не сможет ничего кардинально решить. Озы их быстро нейтрализуют вместе с нами. Выход один. Нужно искать основную цивилизацию Ава. Только она сможет остановить Озов. Друзья смотрели на Петра с непониманием. Волею судьбы они прикоснулись к одной из тайн Вселенной и теперь стояли перед сложным выбором. Петр понимал, что к такому решению они должны подойти обдуманно. Ответ озвучил Медми. «Ты хочешь сказать, что мы должны вызволить отряд Ава из недр нашей планеты и отпустить их в свободное плавание на поиски своих собратьей?» «Логика событий ведет именно к такому решению», — отреагировала Адлад, всматриваясь в реакцию Петра. «Но где гарантии, что, воссоединившись, они не нападут на нас?» Продолжал задавать неудобные вопросы Медми. «Гарантия — договор с Солосом и моя, как посредника между нашими цивилизациями», — ответил Петр, не меняя выражения лица. «Скажем мягко, гарантии не очень обнадеживающие», — пожала плечами Верочка. «Увы, других нет», — признал Петр. «Да и такой план привести в исполнение будет совсем непросто. Потребуется много времени». Как я уже говорил, Ава отвыкли от действий. Возможно, они и вовсе потеряли способность к самостоятельному передвижению по Вселенной. Хотя в прошлом они обладали этой возможностью. Я видел это сам в их сознании. Петр еще раз оглядел всех собравшихся. Лица членов его команды выражали решимость, но также и неуверенность. Они понимали, что задачи, состоящие перед ними, выходят за рамки привычных. Все, к чему они привыкли за время своей работы, теперь казалось мелочью по сравнению с тем, что предстояло сделать. «Прежде чем мы начнем действовать», — начал Петр, стуча пальцами по столу, — «давайте поймем, что именно нам предстоит. Мы на пороге новой эры. Мы больше не просто команда. Мы те, от кого зависит судьба не только человечества, но и всей Вселенной». Медми, несмотря на свое обычное спокойствие, сжал кулаки. Он был человеком действия. Ему было легче что-то делать, чем сидеть и рассуждать. «Петр», — начал он, пытаясь вернуть разговор в более конкретное русло, — «мы понимаем важность ситуации, но что именно ты предлагаешь? Какие конкретные шаги мы должны предпринять?» Петр улыбнулся, понимая, что команде нужна конкретика, чтобы начать действовать. «Хорошо, начнем с самого начала. Первое и самое важное — это стабилизация нашей обороны. У нас есть технологии Иджи, но они устарели. Нам нужно не только восстановить их, но и усовершенствовать, адаптировать к новым условиям. Мы говорим о системах защиты планет, о создании мобильных баз в глубоком космосе, о расширении сети оборонительных спутников. Медми, Петр повернулся к своему другу, ты возглавишь этот проект. Твоя задача — привлечь лучшие умы, организовать исследования и разработки. Но главное – ускорить внедрение этих технологий. Медми кивнул, принимая ответственность. Он всегда был мастером воплощать идеи в реальность, и Петр знал, что это задание ему по плечу. «Далее», – продолжил Петр, – «у нас есть наша первостепенная цель – вернуть Ава в космос. Но для этого нужно не просто договориться с ними. Нам необходимо понять их природу, их технологии, их историю. Адлад, это твоя задача. Ты всегда была лучшим аналитиком и исследователем. Твоя цель — узнать все возможное об Ава, понять, что их удерживает в недрах планет, и найти способ вернуть их в космос. Возможно, нам придется модернизировать их корабли или предложить новые технологии. Мы должны быть готовы к любому варианту». Адлад приняла задание с внутренним трепетом. Изучение Ава требовало глубокого погружения в их историю и технологическое наследие, а также тонкого дипломатического подхода. «Теперь, что касается нашей планеты», — Петр перешел к следующей важной теме. «Верочка, ты займешься вопросами подготовки кадров. Нам нужны лучшие специалисты, способные управлять новыми технологиями, понимать опасности, с которыми мы можем столкнуться, действовать быстро и решительно. Центры подготовки на Земле должны работать без перебоев, и нам нужно поднять уровень обучения. Ты будешь отвечать за это направление». Верочка, несмотря на всю ответственность задачи, почувствовала гордость за доверие, оказанное ей. Ей предстояло работать с лучшими умами планеты и подготовить их к возможным угрозам, о которых раньше никто и не подозревал. Что касается Ава и их возможного участия в этой войне, продолжал Петр, нам нужно аккуратно вывести их из состояния инертности. Я возьму на себя эту задачу. Но будьте готовы. Процесс не быстрый и может занять годы. Мы не можем позволить себе ошибки, поэтому каждый шаг должен быть тщательно продуман. Петр чувствовал, как напряжение в комнате нарастает, и решил добавить немного личного. Я знаю, что это огромная ответственность, и я знаю, что каждый из вас может испытывать сомнения или страх перед неизведанным. Но поймите, мы уже сделали первые шаги. Мы уже начали менять ход истории. А если не мы, то кто? Кто сможет остановить распад Вселенной? Кто сможет вернуть мир и стабильность? Команда молчала, но в этом молчании чувствовалась решимость. Они знали, что их командир прав, и они были готовы пойти за ним до конца. «Мы не одни в этой битве», — добавил Петр, завершая свою речь. «У нас есть союзники, и не только среди Ава. Мы должны искать новые контакты, новые цивилизации, которые могут поддержать нас в этом противостоянии. Впереди много работы, и я знаю, что вместе мы справимся». В этот момент Петр почувствовал, что его слова не только вдохновили команду, но и дали им необходимый толчок к действию. Каждый из них осознал свою роль в этой великой игре, и каждый был готов сражаться за будущее, в которое они верили. «Я не обещаю, что будет легко», — сказал Петр в завершение. «Но я обещаю, что мы будем бороться до конца. Мы начали этот путь вместе и вместе его закончим. Кто со мной?» Команда, не сговариваясь, подняла руки. Теперь они были едины, как никогда, и каждый был готов идти до конца ради общей цели. «Отлично!» — сказал Петр, чувствуя волнение и гордость за своих друзей. «Тогда вперед к новой эре, которую мы создадим своими руками». Воодушевленная пламенной речью командующего, его позитивом разошлись по своим рабочим местам. Нельзя сказать, что они прониклись целями и задачами до мозга костей. Нет, до этого далеко, но начало положено. Петр остался в пустой комнате, размышляя о предстоящих задачах. Его ждал непростой разговор с Солосом. Он знал, что не все Ава поддержат его инициативу и мог предвидеть возможное сопротивление. Но он был готов ко всему. Теперь, когда он стал посредником, его жизнь навсегда изменилась. Он сел за стол, активировав связь, чтобы сообщить Солосу о принятых решениях и обсудить дальнейшие шаги. Петр знал, что Солос слушает, и потому не тратил времени на формальности. «Солос, мы приняли решение. Мы будем работать над восстановлением баланса во Вселенной. Я предложил команде план действий, и они его поддержали. Теперь наша задача – вывести вас из недр планеты и вернуть в космос. Мы знаем, что это будет непросто, но это необходимо». Он замолчал, ожидая ответа, который не заставил себя долго ждать. «Понимаю, посредник», – ответил Солос. Его ментальный голос был глубже, чем обычно. «Это непростое решение, и оно потребует больших жертв с нашей стороны. Но если мы хотим выжить, другого пути нет. Я предупрежу своих бойцов. Мы начнем подготовку». Петр кивнул, понимая, что этот разговор был лишь началом долгого и сложного пути. «Хорошо. И у нас есть еще один вопрос. Нам нужно больше информации о ваших технологиях, особенно о кораблях. Мы должны понимать, что нам предстоит восстанавливать и модернизировать». Солос немного помедлил, прежде чем ответить. «Это будет непросто. Но я открою вам доступ к нашим архивам. Там вы найдете все, что вам нужно знать. Но помните, не все наши знания могут быть полезны в вашей ситуации. Некоторые из них могут оказаться опасными. Будьте осторожны». Петр поблагодарил его и закончил разговор, чувствуя, как груз ответственности еще больше навалился на его плечи. Впереди были трудные времена, но теперь у него была команда, и у них был план. Все зависело от их решимости и от того, смогут ли они реализовать задуманное. Отключив связь, он направился к выходу, где его встретили лучи искусственного солнца, согревая лицо. Эта имитация была почти совершенной, но все же чего-то не хватало. Возможно, запаха настоящего морского воздуха или звука волн. Он сделал глубокий вдох, стараясь расслабиться, но мысли о предстоящей миссии не отпускали его. Путь к восстановлению баланса во Вселенной был полон неизвестности. Никто не знал, с чем им придется столкнуться на этом пути. Ава, существа, обладающие невероятной силой, стали их союзниками, но также и потенциальной угрозой. Их технологии могли стать как спасением, так и разрушением. Петр остановился перед панорамным окном, через которое открывался вид на океанские глубины. Величественная красота подводного мира успокаивала, но в то же время напоминала о том, насколько хрупким может быть этот мир. В его руках сейчас находилась судьба не только его команды, но и, возможно, всей цивилизации. Он знал, что теперь они идут по лезвию ножа. Любая ошибка могла стать фатальной. Но Петр не собирался отступать. Он выбрал этот путь и теперь должен был пройти его до конца. «Завтра будет новый день», — тихо сказал он сам себе, смотря вглубь океана. «Завтра начнется наша новая история».